тронула гримаса обиды. «Не любит она меня», — прошептал он. «Кто?» «Лиза». «Меня ж зло взяло! Чтобы отвлечь его, я рассказал о проекте Мальчика». «Море, дамбой!» — ахнул Фома. Он так и загорелся. «Вот это человек! Море, дамбой! И по ней железную дорогу! Пусть бы оно потом бесновалось! А человек-то сильнее! Эх!» От восторга Фома даже покрутил головой. Жесткие черные волосы торчали во все стороны, как проволока. Глаза округлились. Он так разошелся, что стукнул огромным своим кулачищем по столу. Но минуту спустя его уже взяло сомнение. «А волны, ветер, льды разрушат дамбу. Льда ведь больше будет, чем теперь. Таять станет позже, напрет и разрушит. Почему это льда больше? А как же? Вода станет преснее, а пресная вода всегда больше промерзает». Мы поспорили еще часок, и я стал собираться. Фома проводил меня почти до наших ворот. «Не нравится мне этот ветер», — пробормотал он на прощание. Следующий день был туманным, пасмурным. Ветер продолжал дуть все в том же направлении. Зюит-зюит-вест, не усиливаясь и не затихая. У отца отчаянно разболелась раненая в войну нога, и он был в плохом настроении. Когда мачеха посоветовала ему полежать денек в постели, он резко оборвал ее. «Лежебоков без меня хватает, работать надобно честно», и стал кряхтя натягивать на себя форменную шинель. «Папа, я пойду за тебя», — попросил я. «Ты мне только скажи, что сделать, я справлюсь, честное слово». Отец покачал головой. «Может, когда-нибудь в другой раз. Сегодня сильный боковой ветер, будут обрывы вязок. Самому надо идти. Я предложил хотя бы взять меня с собой, помочь, но отец категорически отказался. «Один справлюсь, лучше матери помоги». И ушел. «Тебе не надо в Буруны?» — спросила Прасковья Гордеевна. Это означало, что надо съездить в поселковый магазин за продуктами. Я тут же приволок велосипед, смазал оси и надул шины. Заодно решил сменить в библиотеке книги. В Буруном оказалось людно, как на празднике. Море штормило, и ловцы сидели дома. В поселковом клубе, я заглянул туда по пути, собрались ловцы, теленебойцы, капитаны промысловых судов. Шло какое-то совещание. После должен был идти интересный фильм. «Ребята из нашей школы звали меня, но я не поддался соблазну. Мне надо было закончить мое дело. По привычке я забежал и в линейно-технический узел. Меня обрадовали тем, что пришли новые приборы для обнаружения повреждений. Узнав, что Фоме тоже дадут теперь прибор, я тут же и позвонил ему. Он не особенно обрадовался, только спросил, буду ли у него вечером и нельзя ли достать ту статью о дамбе через Каспий. Я обещал». «Совсем сегодня не спал», — пожаловался мне по телефону Фома. «Не усну никак, хоть ты тресни. И сейчас некогда поспать. Срочно надо идти на трассу. Ветер оборвал провода. Придется сваривать. Канитель». Я пожалел его. Конечно, канительное дело. Провода развязываются и опускаются настолько, чтобы можно было сделать сварку. Потом кладутся на изоляторы, регулируется стрела провеса, и провода снова перевязываются. Как жаль, что меня сейчас там нет. Может, Фома доверил бы мне эту сварку. Как я не спешил, а возвратился только к обеду. Уже очень много покупок пришлось делать. После обеда я собрался к Фоме. Фомы, как и вчера, не оказалось дома. Ящика с инструментами нигде не было. Значит, Фома еще не возвращался с обхода. Я взял лопату и пошел ему навстречу. Очень странное было в тот день освещение. Какое-то не дневное, будто луна светила, только поярче. Солнце скрывалось за плотными слоистыми облаками. Холмы на горизонте выделялись четко. Над морем стоял туман. Помню, я еще подумал, почему ветер не рассеет тумана. Фому я нашел на его любимом месте, на обнажившемся дне моря. Сначала я наткнулся на ящик с инструментами, брошенный у столба на холме.